ведь жизнь не может остановиться. Но все ушедшие неповторимы. И чем крупнее личность, чем своеобразнее человек, тем горше его уход. Заменить человека на должности можно, заменить личность нельзя. При Борисе Евгеньевиче Захаве театральное училище имени Щукина жило одной жизнью, а после его смерти его уклад существенно изменился. Чем же был Захава для многих поколений студентов? Абсолютным авторитетом? Да. Художником, за плечами которого была большая творческая жизнь? Конечно. Руководителем, который отдавал все силы, весь свой опыт, весь огромный жизненный и творческий багаж этому тонкому, утомительному делу, воспитанию будущих актеров? Безусловно. Один из учеников самого Вахтангова, Борис Евгеньевич, донес до студентов всю влюбленность в своего великого учителя. Непоколебимую веру в него, опаленность неистовостью и работоспособностью этого реформатора театра. Давно известно, что чем крупнее личность учителя, тем выше его творческая вершина, тем значительнее его ученики, тем лучше подготовлены они как профессионалы. Учителя всех поколений до конца своих дней несут ученикам свет своего учителя, его тепло, его жар. А уходя, они все уносят с собою. Захава был непосредственным учеником Вахтангова. Поэтому нам он нес прямое наследие великого театрального мастера, которое можно сравнить с солнцем, а мое поколение вахтанговцев жило уже отраженным светом. Борис Евгеньевич был человеком непререкаемых суждений. Нам он казался таким недосягаемым, таким мудрым, так высоко стоящим, но вместе с тем очень близким, понятным, живым и доступным. При всей своей начитанности, глубоких знаниях и многоопытности Борис Евгеньевич был поразительно, по-детски наивен и зачастую удивлялся и радовался малейшим проявлениям истинной одаренности. В таких случаях его голубые глаза начинали светиться счастьем. Он улыбался удовлетворенно и победительно откидывался на спинку стула и по-наполеоновски скрещивал на груди руки. Еще бы, ведь на сцене искусство, на сцене то чудо, ради которого ты и живешь. Как же не радоваться, не быть счастливым? Как педагог, Захава хорошо знал, что очень трудно вырастить первый росточек таланта, поэтому был особенно внимательным к малейшему верному звуку и тончайшему дуновению попутного ветра. Вся суть Захавы, все его педагогическое своеобразие были в глубоком исследовании творчества, в многолетних теоретических изысканиях, которые опирались на серьезнейшие знания законов театра, и в этом детски радостном отношении к успехам учеников. Борис Евгеньевич отлично понимал, чего стоят студенту первые и робкие находки сценической правды. Тогда Захава не скупился на громкие слова, не боялся перехвалить и испортить студента преждевременно высокой оценкой. Но бывало, его брови скорбно поднимались, улыбка сходила с лица, а глаза начинали льдисто поблескивать. Значит, на сцене начиналось нечто такое, что не имеет отношения к искусству, если студент выглядит уж слишком беспомощным. В эти моменты Борис Евгеньевич мучился, нетерпеливо ждал, не проглянет ли лучик настоящего. И если не дожидался, то тяжело вздыхал и будто бы виновато оглядывался на своих товарищей. «Что-то мы проглядели, не помогли, не смогли, обидно», как бы говорил этот взгляд. Иногда его брови лохматые сурово сдвигались, и слышалось резкое «закройте занавес». Значит, на сцене была пошлость, было бесстыдство, которое Борис Евгеньевич не терпел и беспощадно изгонял. По сути, именно Захава воспитал все поколения актеров-вахтанговцев. А сколько его учеников разъехалось по стране. Система обучения в театральном училище строилась так, чтобы ученик, по мере возможности, мог поработать со всеми педагогами. И хотя все они были вахтанговцами, каждый из них оставался индивидуальностью, личностью, которая своим человеческим «я» влияла на ученика и чем-то обогащала его. А щукинские наставники, в В то время в большинстве были интереснейшие.